Кирилл выходил на поверхность впервые в жизни. Однако наслышанный от бывалых сталкеров о жути пустого неба над головой, с некоторой внутренней дрожью поднимался по лестнице последним. Повертев головой, так как обзор в противогазе был ограничен, Зорин осторожно осмотрелся, но пока волноваться было нечего. Невысокий потолок наземного павильона казался надежным и был даже ниже, чем ожидалось. Вестибюль, где собралась ударная группа, представлял собой небольшое полутемное помещение, одна стена которого была вогнутой, как будто от могучего пинка, а посередине, где когда-то находились двери, зияла широкая дыра. Устроенное из мешков пулеметное гнездо пресекало всякую попытку незваных гостей, привлеченных запахом мертвой и живой человеческой плоти или просто непонятной активностью, попасть внутрь. Трупы, вынесенные из Красносельской, вот уже несколько часов назад лежали на полу, наваленные безобразной кучей, на которую водопадом лилась вода из проломов в крыше. Вся одежда, имеющая хоть какую-то ценность для живых, была снята еще на станции, и теперь босые, едва прикрытые мокрыми тряпками, мертвые тела, казалось, затаились в ожидании последнего акта своего существования. «Не сказать, чтобы вы торопились», — донесся до Кирилла голос, в котором проскальзывали издевательские нотки. «Скоро темнеть начнет, дорогие соседи, а нам еще топать и топать восвояси. Сокровища свои по счету принимать будете, или на слово поверите, что мы никого из ваших не съели?» На первом этапе операции охрану мертвецов, впрочем, не посвящая посторонних людей в детали, поручили группе сталкеров с Красных Ворот. Однако, будучи бывалыми бойцами, те, безусловно, чувствовали, что дело не так просто, как оно выглядело со слов руководства — покараулить убитых, до поры не подпуская к ним мутантов — и были обижены недоверием. «Доложите обстановку», — отчеканил Сомов. «Пока ни одного патрона не потратили», — отрапортовал начальник могильщиков. «Подозрительно тихо. Хотя нет-нет, неподалеку вот кто-то воет, и жутко воет. В общем, благодарите дождь. То ли он все запахи гасит, то ли зверье лапы промочить боится, но сюда пока никто не суется». Чтобы лестницу не заливало, у верхней ступеньки был устроен сварной бортик из стальных щитов, примерно в полметра высотой. Перешагнув его, Зорин тут же оказался по щиколотку в воде. Неуклюже двигаясь в костюме химзащиты, держась поближе к стене и отводя взгляд от мертвых, он приблизился к проему и поверх голов выглянул на улицу. Стараясь лишний раз не смотреть вверх, Кирилл стиснул автомат, искренне благодаря погоду. Плотные дождевые струи не давали возможности видеть больше, чем на 20 метров вокруг. На этом пятачке, похоже, не было ничего угрожающего, однако сталкеры из похоронной команды, приникшие к провалам выбитых дверей, заняли круговую оборону и в постоянном напряжении контролировали каждый сектор пространства. Казалось, десяток людей в прорезиненных комбинезонах находится на дне моря, целиком затопившего руины мегаполиса. Промозглая сырость начала проникать через химзу, покрывая кожу мурашками. Единственным плюсом этой погоды была очистка воздуха от пыли, а вместе с ней от букета изотопов едва ли не всей таблицы Менделеева. Как услужливый помощник, ливень смывал с комбинезонов всю грязь, которая могла фонить еще годы, если не десятки лет. Неплохое утешение, если забыть, сколько дряни могло содержаться в самих потоках воды, рушащихся на город сверху. Наконец, где-то в недрах водяной завесы послышался натужный рев дизеля. Спустя минуту в сумраке неторопливо проступил угловатый силуэт. Рычая, фыркая, темная махина грузовика будто материализовалась из мутной пелены струй. Разбрызгивая лужи, она остановилась почти вплотную к павильону. Скрипнув петлями, дверь кабины распахнулась, и оттуда высунулась голова в военной каске. «Карета подана. Прошу пассажиров усаживаться», — мрачно просипел водитель сквозь фильтры слоника. «И поторопитесь с погрузкой, ночь близко». Теперь начиналось самое неприятное, как думал Кирилл, часть операции. Трупы надо было закинуть через высокий борт машины. Конечно, резина, химзы и противогаз замыкали живых в непроницаемую оболочку, избавляя от запаха. Но и виденного оказалось достаточно, чтобы Зорин почувствовал, как дурнота сдавила горло. Бравировать перед стариками-генералами было легко, но когда сейчас он вплотную оказался перед возможностью увидеть тело отца, юноша понял, что не готов к такому испытанию. Часть мертвецов была изрешечена пулями, а конечности некоторых напоминали обугленные головешки, подчистую обглоданные пламенем. Двое бойцов похоронной команды, слаженно раскачав очередной труп, закинули его в кузов, где уже ждал на подхвате их третий товарищ. Мертвецы, будто не желая принимать уготованную им судьбу, выскальзывали из мокрой резины перчаток и с глухими шлепками опять оказывались в лужах. Подошвы ботинок разъезжались на полированных плитах пола, отчего под дырявым сводом вестибюля разносились сопение и мат, приглушенные резиной противогазов. Спохватившись, что он тоже должен помогать, Зорин закинул автомат за спину и, преодолевая нахлынувшую дурноту, нагнулся к ближайшему покойнику. Вцепившись ему в лодыжки, юноша потащил тело к машине. Оно уже закостенело и не сгибалось, отчего мертвец гротескно походил на страшный манекен, набитый песком. Вроде тех, что на станции использовали для тренировок, отрабатывая удары. Пальцы быстро мерзли, и Кирилл их почти не чувствовал. Проклиная себя за слабость, юноша едва доволок до грузовика покойника, оказавшегося неожиданно тяжелым. Его ношу споро подхватили четыре руки, и он отступил, чтобы не мешать. Оказавшись снаружи, Зорин понял, что отвратительная возня с мертвыми не идет ни в какое сравнение с безмерным ужасом, который разверзся над головой. С недосягаемой высоты, из белесого ниоткуда, звонко постукивая по стеклам противогаза, на него падали струи воды. Несколько секунд Кирилл, словно загипнотизированный, не мог опустить голову, и за эти краткие мгновения беспредельность неба, казалось, высосала из него душу, утянув ее в бесконечность. Перед глазами все поплыло и закружилось. Потом дикая тошнота скрутила внутренности в болевом спазме, заставляя согнуться пополам, давясь подступившей рвотой. Один из сталкеров, чертыхаясь, кинулся на помощь и рывком стянул с парня противогаз. «Не смотри на небо!» — проорал он в ухо Кириллу, подталкивая полупарализованного Зорина в сторону павильона. «Не смотри вверх, говорю!» «Отойди вон к стене под козырек и держись там за что-нибудь, только далеко не отходи. Скоро полегчает». Шатаясь на подгибающихся ногах, Кирилл двинулся куда-то вбок, а приступы тошноты подкатывали один за другим. Одновременно его трясло от ужаса и холодного омерзения. «Вниз, быстро!» — скомандовал подошедший боец голосом Сомова. «Когда оклемаешься, пойдешь во второй группе на зачистку туннелей». «Нет, не...» — прохрипел Кирилл, сплевывая желчь. «Сейчас я... полегчает. Сейчас!» Оказавшись под защитой козырька, выступающего на пару метров от стены павильона, выкрашенного когда-то в темно-розовый цвет, Зорин и правда почувствовал себя лучше. Хотя в голове продолжали стучать молотки пульса, а колени дрожали, отказываясь повиноваться, над головой снова была привычная твердь, а не пугающая бездонность пустоты. Так плохо ему не было ни разу в жизни. Даже когда он лежал в лазарете с контузией, или еще раньше, когда пару раз траванулся сваренной в попыхах грибной похлебкой. Тогда просто немного кружилась голова, болел живот, рвало, но не было этой безмерной паники, лишающей сил. Чувства постепенно возвращались, и он уже мог понимать, что воздух холодит капли пота, выступившие на висках, и они, сливаясь в ледяные ручейки, скатываются по щекам вниз. «Надо подойти к машине и помогать», — шепотом уговаривал сам себя Зорин, проводя по лицу тыльной стороной перчатки. «Буду смотреть под ноги только вниз. Это я смогу. Надо успокоиться, Остальные же не обращают внимания на это, на эту, и не падают. Значит, можно привыкнуть. Еще минуту постоять здесь и идти. Кирилл вжал лоб в шершавость стены. Какой бред! Вот мерзость! Неужели все это придумал именно я? Его передернуло, и план, казавшийся столь четким, выверенным еще пару часов назад, вдруг предстал во всей своей неприглядной гадости. Ну да, я. Значит, я и обязан довести все до конца. Хотя он наклонил голову и уже собирался надеть противогаз, как взгляд его, скользнув между изрядно потрепанных временем машин, зафиксировал нечто столь необыкновенное, что молодой коммунист, забыв обо всем, прошептал: «Что это?» На границе видимого круга, очерченного дождем, то пропадая, то выступая яснее, стоял накренившийся вагон трамвая, вокруг которого двигались пряди тумана. Однако, приглядевшись, Зорин тут же понял свою ошибку. Это мелькали силуэты четырехлапых существ, немного напоминавших очень больших собак с длинными оскаленными мордами. Звери прыгали, поднимая вокруг себя фонтаны брызг, отряхивая длинный серебристый мех, который стелился почти до земли. Это фантастическое зрелище заставило Зорина напрочь забыть о своих страхах открытого пространства, и он озирался, с удивлением видя, что больше мутантов никто не замечает. Видимо, занятым погрузкой сталкером, обзор загораживала махина КамАЗа. Конечно, это были мутанты, но какой-то неизвестной породы. Во всяком случае, Кирилл, всегда жадно ловивший любые рассказы о поверхности и ее обитателях, о таких еще ни разу не слышал. «Надо позвать кого-нибудь», — пришла вялая мысль. «Надо позвать кого-нибудь», — пришла вялая мысль. «Они могут быть опасны». В этот момент с неба донесся клекот и оглушительный шум. Зорин закинул голову и почувствовал, как сердце замерло, а потом забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Вспарывая коричневато-серым телом свинцовую пустоту, над грузовиком, почти сравнявшись с ним в размерах, пролетел птеродактиль. Кирилл никогда не видел вживую этого потомка голубей, умудрившегося вернуться по цепочке эволюции назад, к своим ящероподобным предкам, но столько слышал о нем, что спутать тварь с чем-то иным было просто невозможно. Ящер величественно взмахивал широкими перепончатыми крыльями, отбрасывая потоки воды далеко в стороны, заходя на новый круг. Клиноподобная морда, вся испещренная уродливыми выростами, с маленькими глазами дикого ядовито-желтого цвета, внушала ужас. Мощные лапы с отведенным назад когтем готовились вонзиться в добычу, однако монстр, непонятно почему, не спешил атаковать. Сталкеры с криками бросились в вестибюль, послышались автоматные выстрелы. Летающий ящер резко дернулся в воздухе, потом лег на крыло и исчез из поля зрения. Отойдя от шока и обретя способность двигаться, юноша повернул голову, но там, где только что прыгали серебристые собаки, были видны лишь косые струи воды, через которые смазанным бурым пятном проглядывал проржавевший вагон. «Зорин, жив! А уж я думал, и тебя хоронить придется!» — просипел через клапан переговорного устройства Сомов, внимательно осматривая парня и отмечая его поразительную, аж до синевы бледность и мокрые волосы. «Сколько уже здесь стоишь? А ну марш под крышу! С ума сошел? Дозу схватишь!» «Я видел», — стал говорить юноша, показывая рукой в сторону трамвая. «Ага, ага, все видели», — кивнул Федор на грузовик. «Еле на ногах держишься? Давай-ка вниз топай. Ты никуда не едешь». «Я про другое». Но Сомов уже отвернулся, широкими шагами направился к машине и забрался в кабину. «Все, поехали! Пора!» — скомандовал он, захлопывая дверцу. Кирилл проводил начпартии взглядом, а потом попытался залезть в кузов. Его усилия не давали результатов, однако он упрямо цеплялся за скобу, стараясь подтянуться на ослабевших руках. «Че, оклемался уже?» — спросил сталкер, рывком затаскивая парня через борт. «Я ж говорил, полегчает. Держись только крепче. Тут, вон, вишь, зад то ли отморозишь, то ли проткнешь, хотя нам недалеко». Трупы, накрытые большим куском брезента, заполняли кузов лишь наполовину, и бойцы из команды сопровождения, усаживаясь, старались не наступить рифленой подошвой ботинка на конечности мертвецов, так и норовящие высунуться наружу. В кузов также положили стальной лист, по всей длине которого, как железная щетина дракона, в несколько рядов торчали 5-сантиметровые шипы, спешно приваренные умельцами в мастерских Красносельской. «Вы видели?» — начал Зорин. «Заткнись!» — грубо одернул его мужчина. «Не вздумай об этом говорить. Поганая примета. С мутантами знаешь как? Стоит только их помянуть, тут же и придут. А побереть из-за глупости твоей салажьи никому не в радость. Поделишься впечатлениями потом, на станции. И слышь, слоника-то надень». Он помог Кириллу натянуть противогаз, может быть, стараясь этой заботой сгладить резкость. В это время КамАЗ тронулся и медленно покатил сквозь дождь, словно лодка Харона, плывущая в загробный мир. Сходство усиливали приваренные к бамперу трубы. Они образовывали что-то вроде острого корабельного носа, и все препятствия на пути, например, кузова легковушек, отшвыривались этим приспособлением, как кегли. Вопреки ожиданиям, больше никаких опасностей не было ни слышно, ни видно. Но, кажется, именно это обстоятельство больше всего и настораживало людей. Они отчетливо понимали, что хоть кто-то из обитателей поверхности должен был уже явиться на запах мертвечины. Напряжение звенело в сыром воздухе. Казалось, что с каждым метром, оставленным позади, вокруг машины сгущалась атмосфера чего-то ужасного. «Тихо как!» — буркнул один из сталкеров, прибывший из Красных Ворот. «Прям не верится, что можно запросто взять да и ехать. Да еще с такой поклажей!» «Это потому, что тут никакой культуры нет», — успокаивающе ответил второй. «А у вас, конечно, культуры много». Старшой похоронной команды вступился за честь родной станции и прилегающего района. «Ты не понял, командир», — примирительно отозвался боец. «Это мы так библиотеки, музеи называем. Я когда на Боровицкой стажировку проходил, там один человек мне про это дело подсказал. Хороший был парень, Олег Бойко. Не знаю, что с ним сейчас, давно не встречал». «И что же он тебе подсказал, тот хороший парень?» «Так он говорил, что с этими библиотеками вечно проблемы. А в районе Боровицкой, куда ни ткни, то бывшая библиотека, то университет, то картинная галерея. Как Олег выражался, рай для монстров. Непонятно, почему эти места так привлекают самых разных тварей. Но факт остается фактом. От зданий, где когда-то хранились книги, лучше держаться как можно дальше». «Ясно. Ну, про библиотеки вам виднее. У нас тут места заводские, производственные. Это да, но все равно ненормальная тишина», — высказал общее мнение боец с Красносельской.